Глава пятая. Как дурак. «Хулиан?» — повторила она. «Да, точно. Она называет меня по имени. Я быстро спохватился, натянул пониже рукав свитера, чтобы на руке не было видно надпись «Анна», и ответил. «Да, привет. А откуда ты знаешь, как меня зовут?» Она погладила кота и пристально посмотрела мне в глаза. «Почему она так на меня смотрит?» «Потому что мне нравится твое имя. А еще я раз услышала, как тебя кто-то позвал. Раз тебе кричали «Хулиан», значит, это твое имя, не прозвище же?» Я, дурак, даже не понял, что она шутит, и ответил. «Нет, меня и правда так зовут. Хулиан. Это имя, а не прозвище». Она засмеялась и протянула мне кота. Он был теплый. «Ну что, Хулиан, приятно познакомиться. А кота зовут Чешир, как в «Алисе в стране чудес». Я про кота знал. Я читал ту книжку и фильм смотрел, когда был маленький. Я даже попросил сделать мне пиньяту в форме кота на свой день рождения, когда мне исполнилось 7. Но Ане я об этом не сказал. Она спросила: «Знаешь эту сказку?» «Это не сказка, а повесть», — подумал я. «Там даже вторая часть есть про Шалтая-Болтая и Бармаглота. Этот, пожалуй, родственничек моих ворон-пираний». Но надо было взять себя в руки и поддержать разговор. Вот он. Мой шанс. Если сейчас же не скажу что-нибудь, у меня слюна капнет, и тогда она точно побежит мне за соской. «Сказки не бывают такие длинные», — нашелся я. «По-моему, «Алиса в стране чудес» — это повесть. Повести длинные и состоят из нескольких историй, а в сказке история только одна. Они бывают и совсем короткие, микросказки, когда ты вообще не понимаешь, что же произошло, и как дурак все гадаешь, о чем же речь». «Уф, нормально», — ответил, — «а не как псих, который по ней сохнет. Хотя я же на самом деле сохну. Я молодец, я договорил фразу до конца, и губы у меня не задрожали. Браво! Но я выгляжу немножко всезнайкой». «Немножко?» Ой-ой, по спине у меня покатилась огромная капля пота, и по животу тоже вороном пираньям пора освежиться. А еще 10 штук начали скапливаться на ладонях, активизировалась моя суперспособность. Сейчас пот из пальцев польется струями. «Микросказки? Что это?» — спросила Анна. «Нет, похоже, я не всезнайка». Я зацепил ее внимание. «Наверное, я все правильно сделал. Спасибо тебе, папа, что объяснил мне про микросказки. Спасибо, мама, что подарила мне сборник этих микросказок, который мне не понравился. Спасибо, Эми С., за то, что вечером мы с тобой играли и сочиняли свои микросказки и в конце концов поругались, потому что ты ничего не понял. Спасибо всей Вселенной. За микросекунду я даже сочинил микросказку, в которой мы с Анной поцеловались. Я взял ее за руку, коснулся ее щеки. Хулиан, — сказал я сам себе, — притормози, дыши, не молчи». И я продолжил. «Микросказка или микрорассказ — это такая история, очень короткая, в которой почти ничего не говорится, и надо самому все додумать. Они похожи на загадки. Например, есть одна очень известная. Когда он проснулся, динозавр все еще был там». «Серьезно?» «Да, серьезно», — подумал я, — «серьезно. Я хочу, чтобы ты стал моей девушкой, хоть ты меня старше и думаешь, что у меня до сих пор пижама с губкой Бобом. Ладно, у меня и правда есть пижама с губкой Бобом, но она мне мала, и я ее почти никогда не надеваю, клянусь. Никогда больше не надену». «Да, серьезно», — ответил я. «Такие сказки, они начинаются и сразу заканчиваются». «И больше ничего? А что же случилось с динозавром?» «Не знаю, можно самим нафантазировать. Например, там была пещера, и он заснул прямо посреди этой первобытной равнины. А когда проснулся...» Анна состроила гримасу, и мне это не понравилось, так что я быстро сочинил другую историю. «Но раз люди и динозавры никогда одновременно на Земле не жили, то, наверное, в этой пещере он нашел портал для путешествий во времени». Или портал в другой мир, как кроличья нора в Алисе. Или это была экспедиция в центр Земли. Чего только там нет. Лабиринты в земной коре, грибы, гигантские папоротники, прям как в саду моей мамы. Вот это да! Я болтаю с Анной из 6 А. А, как в Анна. Ангельская Анна. Понравлюсь ли я ей? Мне кажется, я ей нравлюсь. Протянуть ей руку? Но у меня рука вспотела. Хулиан, притормози, дыши, не молчи. Ну, что-то такое, да, сказал я. А может, там не было пещеры? Может, там было плотоядное растение, которому приснилось, что оно сожрало огромную стрекозу, и вот оно проснулось, а динозавр, как такой пугало от стрекоз, все еще был там. Он стоял, не шевелясь, просто отпугивал насекомых. «Чего?» — спросила Анна. Я испугался, что она, наверное, подумала, что я совсем какой-то больной. «Это что-то странное. Но вообще я люблю растения, а они бывают всякие. Чем безумнее, тем интереснее». Я решил, что Анна гений и даже умеет немного читать мысли. Хотя, по правде говоря, только этого мне не хватало. Чем безумнее, тем интереснее. Мне нравилось слушать ее и разговаривать с ней. Анна, Анна, Анна. До меня доносился аромат, как от деревьев в лесу, который растет позади моего дома. Я не знаю, это кожа ее так пахла или волосы, но было похоже на листья лимонного дерева. Только мы собрались придумать еще сюжеты про нашего динозавра, как вдруг меня нашел огурчик. Этот придурок выбежал и закричал. «Раз, два, три, а вот и ты! Он тут, за Сейбой! Ой, а тут еще девчонка из 6 А!» «Я тебя, огурчик, убью!» «И кот!» Я хотел побежать за ним и вмазать ему как следует. Но не бросать же разговор с Анной. Так что я просто ответил. «Раз, два, три, я выхожу из игры». Тут все, кого огурчик уже нашел до меня, возмущенно засвистели. Ачи крикнул, что больше не даст мне свой новый подводный фонарик. «Да мне-то что? Это же мой шанс поговорить с Анной». Анна всеми цветами, на салфетке, на газете, на коробке от пиццы. Вот она, прямо передо мной. Я сохранил спокойствие и задал вопрос, который поставил бы в тупик самого Гэндальфа. «А тебя как зовут?» «Браво. Притвориться, что ты не знаешь, как зовут девчонку, которая тебе нравится. Лучший ход в истории. Идеальный момент, чтобы спросить. Внезапно. Умно. Гениально». «Меня зовут Анна», — ответила Анна с невинной улыбкой. «Отличный план. Не подкопаешься. Я даже улыбнулся про себя». «Анна, вот прямо как у тебя написано на пальцах. И еще, кажется, на ладони. Вот так меня и зовут. Анна». Струи пота на полную мощность. Я почувствовал, что мой внутренний поезд резко затормозил, что пар вот-вот повалит у меня из ноздрей, а вороны-пираньи в животе скорчатся и умрут от смеха. Анна с синими чернилами на потной ладони. Анна. И на пальцах, да и на лбу у меня дурака. Я так и стоял, выпучив по собачьи глаза, как чихуахуа. Смотрел на нее, как в объектив фотоаппарата. Раздался звонок. Самая длинная в истории перемена наконец закончилась. А вместе с ней, возможно, и наше с Анной будущее. Проклятие колдуньи. Ночью кто-то назвал их имена. Они проснулись. Задрожал даже самый нежный листочек на самой тонкой ветке. Не от ветра. Никакого ветра не было. Лишь голос пережевывал их имена, словно жвачку, а потом отдал приказ, и они стали один за другим вырывать свои гигантские корни из земли. Это длилось долго. Голос был терпелив, в нем слышалась темная магия, а они медлили. Потом ветви задвигались, словно крылья. Но поначалу то были крылья кур из клеток, которые никогда прежде не взлетали выше, чем на 10 сантиметров, и долетали лишь до сковородки. Голос снова позвал их. Ветвистые крылья окрепли, и некоторым, наконец, удалось подняться. Взмахи крыльев больше не напоминали неуклюжие движения кур, нет. Теперь они походили на грифов, готовых лететь наперекор ветрам. И она улыбнулась, но они ее еще не видели. Послышался треск дерева, похожий на гром. Зеленые листва закрыло собой небо. Листья летучих деревьев были словно перья. Зелень пронизала облака. Они летали и летали. Без устали. Зачарованные. Феей. К фее. Ее звали Анна. Никто этого не знал, хотя у каждого дерева на коре было вырезано ее имя. Thank you.